Препараты из него необходимо строго, без превышения, дозировать. Благодаря тому, что в растении, кроме алкалоидов, действующих угнетающе на центральную нервную систему, есть и сапонины, его рекомендуют как хорошее отхаркивающее и в то же время успокаивающее кашель средство. В народной медицине синяк, кроме того, применяют при падучей болезни, эпилепсии. Способ применения. Отвар 10,0 на 200,0 по 1 столовой ложке 3 раза в день. Номер 173. Сирень обыкновенная. Семейство маслиновых. С лечебной целью используют цветки, листья, почки растения. Сирень обыкновенная – это кустарник, всем известный своими метелками красивых, с приятным запахом лиловых цветков. Сирень обыкновенная родом с Балканского полуострова, растет в усадьбах, садах, парках. В народе настой или настойку листьев сирени обыкновенной применяют как средство от малярии, довольно широко распространенное и признанное некоторыми врачами. Кроме того, в народной медицине, а также в гомеопатии, при ревматизме употребляют внутрь настойку цветков и почек этого растения, а при невралгии наружно применяют мазь из почек. Способы применения. Настой листьев 10,0 на 200,0 выдерживает в течение 8 часов по 1 столовой ложке 3 раза в день. Настойка листьев от малярии 1/4 стакана измельченных листьев на 1 стакан спирта или водки. Доза спиртовой настойки по 20-30 капель, водочной по 50 капель 3 раза в день. Настойка цветков и почек для лечения ревматизма готовят и применяют так же, как настойку листьев. Мазь из почек от невралгии. Взять 1 часть сока, сгущенного отвара или порошка, на 4 части основы, тщательно смешать. Номер 174. Слива колючая или терн, терновник. Это семейство розовоцветных. С лечебной целью используют цветки, плоды, корни, кору и листья. Слива колючая или терн растет на склонах, по краям и опушкам сухих лесов, на межах, во врагах, а иногда и на сухих, крутых берегах рек. В высоту терн достигает 3 метра, а иногда и больше. Представляет собой оттопыренный ветвистый куст. Молодые веточки опушенные, листья продолговато-эллиптические, плоды шаровидные, темно-синие, с сизым налетом костянки, с очень терпкой зеленью мякоти. Химические свойства терна еще не изучены. Из народного опыта известно, что разные части растения оказывают и разное действие на организм. Плоды обладают сильным вяжущим свойством и полезны при поносах, но не как лекарственный препарат, а в виде пищевого продукта – повидло, настойки на вине или водке, отвар и кисель. Плоды можно употреблять и свежими. Цветки его, наоборот, имеют легкое слабительное свойство, и потому они являются нежным средством, регулирующим перистальтику кишок. Полезны цветки сливы колючие и при различных заболеваниях печени. Замечено, что цветки терна оказывают